Глава 36. Несмотря на все свои недостатки, Сталин никогда не был дураком. И уже к осени 41-го прекрасно понял, в какое гиблое болото он вместе со своими сподвижниками-подпевалами загнал страну. Теперь вождь предпринимал титанические усилия, чтобы из этой трясины выбраться. Беда в том, что выкарабкивались из болота поражений, щедро устилая дороги многими сотнями тысяч жизней. Работа над ошибками требовала жертв, и приносили их, как всегда, щедро, по-русски, не особенно утруждая себя подсчетами. К июлю 1942 года уже отгремело немало больших и малых сражений, из которых стоит особо отметить Смоленскую битву летней кампании 41-го, где впервые с начала войны вермахт был прочно остановлен русскими войсками, и зимний разгром немцев под Москвой. Оба эти события крепко связаны с именем Георгия Константиновича Жукова, бывшего на то время замнаркома обороны и начальником генерального штаба. В начале лета 42-го немцы еще довольно уверенно одерживали верх, стояли недалеко от Москвы, Ленинграда, целились выйти к Волге и на Кавказ. Еще 19 декабря 41-го Гитлер, весьма огорченный разгромом под Москвой и провалом Блицкрига, без сожалений вышвырнул в отставку главнокомандующего сухопутными войсками генерала-фельдмаршала фон Браухича и еще 35 военачальников помельче. Главнокомандующим фюрер назначил себя, и планы летней кампании 42-го определялись для немецкой армии всего лишь одной фразой Гитлера: «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен буду покончить с этой войной». Группа армий А Листа должна была наносить удар на Грозный и Баку, а группе армий Б фон Бока было предписано, прикрывая левый фланг Листа с востока, взять Сталинград. Сталин же вместе с генштабом и ставкой был уверен, что Гитлер вновь попытается взять Москву. Разведка пыталась доказать, что главными задачами немцы считают овладение Кавказом и Сталинградом. Но слово Верховного, как всегда, перевешивало любые, даже самые разумные доводы. Эти просчеты советского командования привели к тому, что главные силы по-прежнему прикрывали столицу, а тот же Кавказ оборонять было почти некому, что впоследствии едва не стало причиной катастрофы. Среди 40 дивизий группы армий А было 6 горнострелковых, в том числе и прославленная дивизия альпийских стрелков «Эдельвейс» генерал-лейтенанта Ланца. Гордость вермахта, снежные барсы горных вершин. Уже 21 августа 1942 года горные стрелки, с гордостью носившие на своих гренадерских кепи символ нежного высокогорного цветка, установили на Эльбрусе 2 флага со свастикой. Фюрер и вся Германия ликовали. Почти весь Северный Кавказ, Кубани, Сальские степи, Майкопский нефтеносный район, Эльбрус и главные перевалы были захвачены. Оставалось взять Баку и русским крышка. А еще 17 июля авангарды 6-й армии Паулюса столкнулись с передовыми русскими частями, и началась Великая Сталинградская битва. Если бы Фридрих Вильгельм Паулюс, сын нищего тюремного счетовода, с детства страстно желавший стать кадровым офицером, мог бы году эдак в 1909-м знать, чем закончится для него зимняя кампания 1942-43 года, он бы еще 40 раз подумал, а стоит ли так уж рваться к генеральским лампасам. Но осенью 40-го, когда он по приказу фюрера разрабатывал план нападения на Советский Союз, тот самый план Барбаросса, подписанный Гитлером 18 декабря 1940-го, и даже осенью 41-го, когда Паулюс, талантливый офицер генерального штаба, отчетливо понял, что Блицкриг провалился, победа над русским колоссом на глиняных ногах все еще казалась вполне достижимой и близкой. 14 июля 1942 года Пахомов, целый день изнывая от жары и духоты, провел в передовых окопах, рассматривая то в бинокль, то через артиллерийскую стереотрубу подходы к немецким траншеям, окутавшимся колючей проволокой. Задача, поставленная начальником разведки дивизии, была проста. Нужен язык. Нужен срочно и, желательно, не ниже капитана вермахта. Уже 14-е. Немцы сосредоточили в междуречии Волги и Дона огромные силы. Куда будет направлен основной удар? Дивизионное начальство приказало разведчикам полковым, и в итоге замкнулась цепочка субординации на старшем лейтенанте Пахомове, который сейчас и пытался высмотреть более-менее безопасную дорожку, по которой его группа могла бы сегодня ночью сходить в гости к фрицам и умыкнуть барана пожирнее. «Так, вон той балочкой нейтралку пройдем, дальше поза теми кустиками саперы проход сделают, проволочку порежут и нас пропустят, а там уже и первая немецкая траншея». Не отрываясь от бинокля, Алексей раз за разом шарил взглядом по немецкой стороне. «Дело такое. Лучше 100 раз отмерить и все прикинуть, чем тебе и всей группе один раз отрежут голову». Сначала все шло как обычно. Пахомов с группой из 5 человек в кромешной темноте переползли нейтральную полосу, потом саперы сначала проделали проход в минном поле, а потом аккуратненько и колючую проволоку порезали. Разведчики проскользнули в немецкую траншею немного в стороне от пулеметного гнезда, где дежуривший в эти часы пулеметчик время от времени запускал шипучую слепяще-яркую ракету и постреливал на всякий случай из своего МГ. Потом пулеметчик болтал с часовым, которому тоже, видимо, было скучно торчать в этой дурацкой траншее в часы, когда уже давно спят друзья и спят враги. Пулеметчика и часового взяли в ножи совершенно бесшумно и сразу же распределились. Пахомов с одним бойцом устремился к высмотренному еще днем блиндажу, около которого пару раз мелькали в бинокле офицерские фуражки, а остальные быстренько разошлись влево-вправо от блиндажа, чтобы подстраховывать командира с помощником от случайных и нежелательных встреч. Алексей едва успел тронуть дверь блиндажа, как она распахнулась, и разведчик нос к носу столкнулся с обер-лейтенантом. Немец, вопреки ожиданиям, не стал пучить в ужасе глаза и пытался заорать что-нибудь вроде «Алярм! Руссише командос!», а сориентировался мгновенно и залепил Пахомову мастерский боксерский хук, после чего рванулся обратно в блиндаж, стараясь захлопнуть дверь. Почти успел, но Петя Векшин, напарник командира, оказался все же чуть шустрее и закатил внутрь блиндажа гранату, которая там и грохнула, разнося все в щепки. Вслед за первой гранатой Векшина Пахомов сразу бросил вторую, но чеку с колечком выдергивать не стал. Если в блиндаже кто в живых остался, заляжет, спасаясь от второй гранаты, и вот тут-то врывайся и бери его тепленького. Обер-лейтенанта осколком уложило на повал. Еще 2 были тяжело ранены, а вот капитан с желтыми петлицами связиста оказался целеханек, разве что контужен слегка. Теперь предстояло капитана спеленать, и оставалась сущая мелочь — без потерь уйти к своим, унося с собой ценный груз. Вот на обратном-то пути и начались неприятности, словно где-то далеко старик Марс вдруг осерчал, вероятно, разбуженный взрывом гранаты в немецком уютном блиндаже, и решил подпортить жизнь русским разведчикам. В немецких траншеях раздались крики тревоги. Застучали пулеметы, раз за разом в черное небо взлетали осветительные ракеты, и через 3 минуты вся передовая стала напоминать шумный, бестолковый, стреляющий базар. Группа разведчиков уже почти миновала нейтралку, когда с шипением и воем ударили немецкие минометы, накрывая шквалом огня нейтральную полосу и перемешивая с горячей землей все живое, что там только могло быть. Из группы, скорее всего, не вернулся бы ни один, если бы не прикрыли ее массированным огнем из русских траншей, если бы не сказали свое веское слово «боги войны» артиллеристы, несколькими залпами подавившие основные немецкие огневые точки. Пожалуй, это был самый невезучий разведвыход Пахомова. Двое из группы были убиты, а самого его настигли две пули уже у линии советских окопов. Единственным утешением стало то, что язык не получил во время перехода нейтралки ни единой царапины, а хорошо осведомленный связист порой поценнее обычного пехотного полковника будет. Бойцы затащили истекающего кровью Пахомова в блиндаж. Санинструктор наспех перетянул простреленную грудь, и сквозь боль и плавающий звон в ушах Алексей еще слышал, как кто-то звал офицера. «Товарищ капитан! Где он, черт возьми? Тахадзе!» «Его срочно в госпиталь надо, иначе...» раздалось где-то рядом. Над Алексеем наклонился молодой усатый капитан-артиллерист и с тревогой в голосе спросил: «Ну что, разведка, жив? Эх ты, поп-сирота!» Отгоняя туман, застилавший глаза, Пахомов присмотрелся к офицеру. Что-то уж больно голос знакомый. «Глаза? Да это же Яшка Джугашвили! Усы разве только отпустил? А почему Тахадзе? Что это он мне подмигивает? Да ведь он узнал меня, узнал! А подмигивает, чтобы я, значит, не сболтнул чего. Понятно. Не боись, Яша. Мне сейчас даже мама шепотом не сказать. Больно, больно-то как. Чего ж так темно у вас, а?» Сознание потерял. Голос капитана стал жестким и деловитым. «Этого быстро в госпиталь мухой. Санинструктор, головой ответишь. Черт, да у него же и нога вся в крови. Что ты смотрел, лепила хренов? Шевелись давай. А связиста-разведчики пусть тащат в штаб. Там с ним разберутся, кому положено».